Глава вторая. Солнце было уже высоко на небе, когда на следующий день княжна открыла глаза. Взор ее прежде всего упал на потолок и надолго остановился на нем. Потом медленно обвел всю комнату. Возвращающееся сознание боролось еще в ней с остатками сна и грез. На лице ее отразилось удивление и беспокойство. Где она? Как попала сюда и в чьей она власти? Что значит роскошь, окружающая ее? Что с ней было до сих пор? И вдруг, как живые, воскресли перед ней страшные картины взятия бара. Резня тысяч людей, шляхты, мещан, ксензов, монахини, детей, измазанные кровью лица черни, шеи и головы, обвитые еще дымящимися внутренностями, пьяные крики, весь этот судный день вырезанного города, наконец, появление Бога на ее похищение. Вспомнила она и то, как в минуту отчаяния бросилась на нож, который воткнула в землю собственной рукой, и холодный пот покрыл мелкими каплями ее лоб. Должно быть, нож скользнул по плечу, потому что она чувствует только легкую боль. Но вместе с тем чувствует, что она жива, что к ней возвращаются силы и здоровье. Она припомнила, что ее долго-долго везли куда-то в люльке. Но где она теперь? Не в замке ли каком? Может быть, ее отбили у Богуна? И она в безопасном месте? И Елена снова окидывает глазами комнату. Окна в ней маленькие, квадратные, как в мужицкой избе. Света мало. Окна вместо стекол затянуты пузырем. Неужели это простая изба? Невозможно. Этому противоречит непомерная роскошь. Вместо потолка над девушкой свешивается огромный полог из темно-красного шелка с золотыми звездами и полумесяцами. Стены невысокие, но обиты парчой. На полу лежит узорчатый ковер, точно усыпанный живыми цветами. Печь покрыта персидской тканью. Всюду золотая бахрома, шелк и бархат, начиная со стены потолка и кончая подушками, на которых покоится ее голова. Дневной свет, проникая в окна и освещая комнату, теряется в пурпурных, фиолетовых и сапфирных тонах бархата и создает какой-то радужный сумрак. Княжна удивлена, не верит своим глазам. Не чары ли это? Не отбили ее войска князя Иеремии из рук казаков? Может быть, она в одном из княжеских замков? Девушка скрестила руки. Пречистая дева, сделай так, чтобы первое лицо, которое я увижу в дверях, было лицом защитника и друга. Вдруг из-за тяжелой парчевой завесы до слуха ее донеслись звуки тарбана, и чей-то голос запел знакомую ей песню. Ой, цей любости гирше от слабости, слабость перебуду, здоровшая буду, верного коханя повек не забуду. Княжна приподнялась на постели, но по мере того, как она прислушивалась, глаза ее все расширялись от ужаса. Наконец она вскрикнула страшным голосом и упала на подушки, как мертвая. Она узнала голос Богуна. Но крик ее, очевидно, проник за стены светлицы. Тяжелая завеса зашелестела, и атаман появился на пороге. Княжна закрыла лицо руками, а ее побелевшие, трясущиеся губы повторяли, как в бреду: «Иисус Мария, Иисус Мария». А между тем вид того, кто так ужаснул ее, мог бы обрадовать не одну девушку. Так прекрасно было его лицо и одежда. Алмазные застежки его жупана блестели, как звезды на небе. Нож и сабли сверкали драгоценными камнями. Жупан из серебряной парчи и красный кунтуш придавали еще более красоты его смуглому лицу. Он стоял перед ней, стройный, чернобровый, великолепный, первый красавец среди молодцов Украины. Но затуманенные глаза его были, как две звезды, подернутые мглой. Он смотрел на нее почти с покорностью, и, видя, что страх не исчезает с ее лица, сказал низким, печальным голосом: «Не бойся, княжна». «Где я? Где?» — спросила она, закрыв глаза руками. «В безопасном месте, далеко от войны. Не бойся, душа моя. Я тебя сюда из бара привез, чтобы тебе никакой обиды не было, ни от людей, ни от войны. В баре казаки никого не пощадили. Ты одна, жива осталась». «Что же, Ватьпан, делаешь здесь? Зачем меня преследуешь?» «Я тебя преследую? Боже милостивый!» И атаман сплеснул руками и покачал головой, как человек, испытавший величайшую несправедливость. «Я боюсь Ватьпана». «Отчего же боишься? Если прикажешь, я не отойду даже от дверей. Я раб твой. Мне бы сидеть только на пороге и смотреть в твои глаза. Я тебе зла не желаю. За что же ты меня ненавидишь? Боже мой! В баре ты себя ножом ударила, когда увидела меня. Ведь ты давно знаешь меня и знала, что я пришел спасать тебя. Ведь я же не чужой тебе, а сердечный друг. А ты себя ножом ударила, княжна!» Бледные щеки княжны покрылись румянцем. «Лучше смерть мне, чем позор», — сказала она, — «и клянусь, что если ты оскорбишь меня, то я убью себя, хоть бы тем и душу погубить пришлось». Глаза девушки сверкнули огнем, и видел атаман, что нельзя шутить с ее курцевичевской княжеской кровью. В отчаянии она сдержит клятву и уж во второй раз лучше направит нож. Он ничего не ответил. Отступил только немного к окну и, сев на скамью, покрытую золотой парчой, свесил на грудь голову. Несколько минут продолжалось молчание. «Будь спокойна», — сказал он. «Пока я трезв, и пока мать-горилка не затуманит голову, ты для меня как икона в церкви. А с тех пор, как я отыскал тебя в баре, я перестал пить. Прежде я пил, горе свою матерью горилкой заливал. Что ж было делать? Но теперь я и в рот не возьму ни сладкого вина, ни горилки». Княжна молчала. «Посмотрю на тебя», — продолжал он. «Глаза натешу тобой, красавица, и уйду». «Верни мне свободу», — воскликнула девушка. «Разве ты в неволе? Ты здесь госпожа! Да и куда ты вернешься? Курцевичи погибли. Огонь истребил города и села. Князя в Лубнах нет. Он идет на Хмельницкого, а Хмельницкий на него. Всюду война, кровь льется, всюду казаки, ордынцы, татары и солдаты. Кто тебя защитит? Кто тебя пожалеет, как не я?» Княжна подняла глаза к небу, вспомнив, что есть на свете кто-то, кто защитил бы ее и пожалел, но не решилась назвать его имени, чтобы не раздражить этого грозного льва. Глубокая скорбь сжало ее сердце. Жив ли еще тот, по ком так тоскует ее душа? В баре она узнала, что он жив, ибо тотчас после отъезда за Глобы до нее дошел слух о его имени вместе с вестью о победах грозного князя. Но с тех пор прошло уже столько дней и ночей, столько битв могло случиться, столько опасностей грозило ему со всех сторон. Вести о нем могли доходить теперь до нее только через Богуна. Но его она не хотела и не смела спрашивать. Голова ее снова упала на подушки. «Неужели я стану здесь пленницей?» — простонала она. «Что я вам сделала в Ацпане? Что вы ходите за мной, как несчастье?» Казак поднял голову и заговорил, но так тихо, что его едва было слышно. «Что ты мне сделала? Не знаю. Но знаю, что если я твое несчастье, то и ты мое. Если б я не любил тебя, я был бы свободен теперь, как ветер в поле. Душа моя была бы теперь вольна. Я был бы славен, как сам Канашевич Сагайдачный. Это твое личико — мое несчастье. Твои глаза — мое несчастье. Мне не мила теперь ни казацкая воля, ни слава. Чем были для меня раньше красавицы, пока ты из ребенка не выросла в девушку? Раз как-то захватил я галеру с красавицами-девушками, которых везли к султану. Но ни одна не полонила моего сердца. Поиграли с ними казаки, а потом всем им камень на шею и в воду. Я никого не боялся, ни о чем не тужил, ходил на войну, брал добычу. И что князь в своем замке, то я был в степи. А теперь что? Сижу как раб. Молю у тебя хоть одного ласкового слова, и не могу вымолить его. И никогда я его не слышал, даже тогда, когда твоя тетка и братья сватали тебя за меня. О, будь ты для меня другой, не случись бы всего того, что случилось. Я не убил бы твоих родных, не братался бы я с мужиками и мятежом. Но из-за тебя я рассудок потерял. Ты повела бы меня, куда захотела бы. Я отдал бы тебе и кровь, и душу. А теперь я весь залит шляхетской кровью. Прежде я только татар бил и тебе привозил добычу, чтобы ты ходила в золоте и бархате, как херувим Божий. Почему ты тогда не любила меня? Ох, как тяжко, как сердце болит. Я не могу жить ни с тобой, ни без тебя, ни вдали, ни вблизи, ни на горе, ни в долине, голубка моя, сердце мое. Но прости меня, что я так по-казацки с огнем и мечом пришел за тобой в разлоге. Но я от гнева на князе я пьянел и дорогой горил, купил. А потом, когда ты убежала, я выл, как собака, раны мои болели. Я есть не мог и только молил смерть взять меня. А ты хочешь, чтобы я отпустил тебя и снова потерял тебя, мою голубку, мое сердечко? Атаман умолк. Голос его замер и стал похожим на стон. А лицо Елены то вспыхивало, то бледнело. Чем больше было безграничной любви в словах Богуна, тем глубже открывалась перед нею пропасть без дна и надежды на спасение. А казак передохнул немного и продолжал. «Проси, чего хочешь. Вот смотри, как убрана эта изба. Это все мое, добыча из бара. Я привез ее для тебя на 6 лошадях. Проси, чего хочешь, золота, дорогих нарядов, драгоценностей, покорных рабов. Я богат, у меня много добра, Да и Хмельницкий, и Кривонос не пожалеют для меня добра. Ты будешь жить, как княгиня Вишневецкая. Я завоюю для тебя замки. Я подарю тебе полукрайны. Хоть я не шляхтич, а бунчужный атаман, но у меня 10 000 казаков, больше даже, чем у князя Еремы. Проси, чего хочешь. Только не уходи от меня. Только останься со мной и полюби меня, моя голубка. Княжна приподнялась с подушек. Бледное, прекрасное и нежное лицо ее выражало такую непоколебимую волю, гордость и силу. В эту минуту голубка была похожа скорее на орлицу. «Если вы в Ацпане ждете моего ответа, — сказала она, — то знайте, что пусть мне придется простонать у вас в неволе всю жизнь, я все же никогда, никогда не полюблю вас. И в том да поможет мне Бог». Богун несколько минут боролся сам с собой. «Не говори мне таких вещей», — сказал он хриплым голосом. «А ты не говори мне о своей любви. Для меня она и стыд, и обида. Я не для тебя!» Атаман встал. «А для кого же ты, княжна Курцевич? Чья была бы ты в баре, если б не я?» «Кто спас мне жизнь, чтобы потом не волить и позорить, тот не друг мне, а враг». «И ты думаешь, что мужики не убили бы тебя?» «Меня убил бы мой нож. Ты его вырвал». «И не отдам. Ты должна быть моей», — вырвалось у казака. «Никогда. Лучше смерть». «Должна и будешь». «Никогда». «Ну, не будь ты ранена. После того, что ты сказала, я бы сегодня еще послал в Рожков привести монаха за шиворот, а завтра был бы уже твоим мужем. Тогда что? Мужа грех не любить и не приголубить. Ох, вельможная панна, для тебя любовь казака стыд и обида! А кто же ты теперь, коли я для тебя мужик? Где твои замки, бояре и войска? Почему стыд? Почему обида? Я взял тебя на войне, и ты пленница. О, будь я мужиком, я постигал бы тебя по белым плечам нагайкой, научил бы уму-разуму и натешился бы твоей красотой без попа. Будь я мужик, а не рыцарь». «Ангелы небесные, спасите меня», — прошептала княжна. Ярость и бешенство отразились на лице казака, и гнев обуял его. «Я знаю, почему моя любовь стыд для тебя! Почему ты противишься мне?» — продолжал он. «Ты для другого бережешь свой девичий стыд! Да, пока я жив, тому не бывать! Шляхтич, голь перекатная, хитрый лях! Погибель ему! Только посмотрел, покружил в танце и взял всю. А ты, казак, мучайся и бейся лбом о стену. Но я найду его. Шкуру велю с него содрать и соломой набить. Знай, что Хмельницкий идет на ляхов. Я тоже иду с ним и разыщу твоего голубчика хоть под землею. А когда вернусь, то принесу его вражью голову и брошу ее тебе под ноги». Елена не слышала последних слов атамана. Боль, гнев, раны, волнение и страх лишили ее сил. Страшная слабость овладела ею. Глаза померкли, мысли спутались, и она упала без чувств. Атаман простоял несколько минут, бледный от гнева. На губах его появилась пена. Вдруг он увидел эту бессильную, поникшую голову. Из губ его сорвался дикий, нечеловеческий крик. «Умерла! Гарпина! Гарпина! Гарпина!» И грохнулся на землю. Великанша вбежала в комнату. «Что с тобой?» «Спаси! Спаси!» — кричал Богун. «Убил я ее, мою душу! Мой свет!» «Что ты, сдурел?» «Убил! Убил!» — стонал казак, заламывая над головой руки. Но Гарпина, подойдя к княжне, сразу увидела, что это не смерть, а глубокий обморок. Вывела Богуна за дверь и стала приводить девушку в чувство. Княжна вскоре открыла глаза. «Ну, душечка, теперь все хорошо», — сказала колдунья. «Ты, видно, его испугалась и обмерла. Да это ничего, пройдет, и здорова будешь. Ты, девушка, как орех крепка, и долго еще проживешь на свете, и счастье будешь знать». «Кто ты?» — спросила слабым голосом княжна. «Я? Слуга твоя. Он так велел». «Где я?» «В чертовом яре. Тут пустыня, никого кроме него не увидишь». «И ты тут живешь?» «Здесь наш хутор. Я Донцовна, брат мой, полковник у Богана, и повел добрых молодцев на войну. А я сижу здесь и буду стеречь тебя в этой золоченой комнате. Видишь, какой терем из хаты он сделал, как жар горит. Это все он привез для тебя». Елена смотрела на красивое лицо девки, которое, казалось, было полно искренности. «А ты будешь добра ко мне?» — спросила она ее. Белые зубы молодой колдуньи блеснули от усмешки. «Буду», — ответила она. «Отчего не быть? Ну и ты будь же добра к атаману. Он сокол. Он славный молодец, он тебя...» И ведьма, наклонившись к уху Елены, стала что-то шептать ей и, наконец, разразилась смехом. «Прочь!» — крикнула княжна.